Глава 4. Плен. Понемногу дозор их таял. Двое, конечно, вернутся. Один, тот, который раненого сопровождал, должен возвратиться завтра или послезавтра, а тот, что пленного конвоировал, не раньше, чем через неделю, а то и дней через 10. А сколько травмированный будет лечиться, одному Богу известно. Но отсутствие трех человек сказывалось. Неофициально считалось, что один катафракт равен по боевой мощи 4-5 легко вооруженным всадникам, и трое — это все-таки сила. Прошло уже 20 дней с тех пор, как оба объединенных авангарда покинули лагерь. Могли бы послать обычный десяток, но Кентарх рассудил с чисто византийской хитростью. Две пятерки в сумме — это тоже 10 человек, но у них два командира. Случись, одного убьют, другой будет командовать оставшимися катафрактами. До Алексея сия иезуитская хитрость не сразу дошла, а Конрад и вовсе не догадывался. Утро, когда они вышли в дозор к перевалу, выдалось по-осеннему дождливое. Вроде лето, а моросил мелкий нудный дождик. Под копытами лошадей хлюпало, шерстяные плащи быстро промокли, они хорошо защищали от ветра и холода, но никак от сырости. Алексей поежился. Вечером опять придется насухо вытирать оружие и кольчугу, натирать салом, иначе уже утром по железу пойдет сыпь ржавчины. А самое неудобное — надо искать укрытие на ночлег. На природе у костра не посидишь. В небольших селениях разместить в одном доме всех невозможно, а до города добираться далеко и долго, не меньше часа. И чем выше взбирались они в горы, тем все хуже становилась погода. От травы стал подниматься туман или испарение, и видимость ухудшилась. Стали приглушеннее звуки, как через войлок или вату. Не успел дозор подняться на перевал, как навстречу показалась темная масса. Алексей не сразу понял, что это всадники. Первым закричал Конрад, он ехал бок о бок с Алексеем, «К оружию!» На них молча неслось с полсотни половцев. Катафракты успели выдернуть из петель копья и даже раздвинуться в шеренгу. Все они были воинами опытными и без приказа понимали, что делать. Сшиблись мгновенно. Грохот удара, треск ломающихся копий, крики. Как только его копье пронзило половца, Алексей выпустил из руки древко. Иногда вытащить копье из мертвого тела и вдвоем удавалось трудом, а одному, да еще в бою, и думать нечего. Тем более в ближней схватке, где копье только мешать будет. Алексей выхватил из чехла секиру. Слишком велико превосходство половцев. Видимо, потеряв десяток, половцы решили отомстить. Разбить ненавистный дозор было их целью, или разграбить селение и угнать жителей в плен, неведомо. Но теперь в лощине закипел бой. Алексей с секирой наносил удары влево и вправо, только слышны были чавкающие звуки, которые издавало лезвие, врезаясь в плоть и хруст костей. Рядом ожесточенно дрались его товарищи. Краем глаза он видел, что пока все живы. Уже хорошо, ведь первая сшибка, когда стенка на стенку, самая кровопролитная, именно в ней гибнет большинство воинов. Половцев хоть и много, но все сразу вести бой они не могли, поскольку только мешали друг другу, сражался от силы десяток. Но у них было преимущество, они сменяли друг друга, успевая перевести дух. А катафракты бились, не имея даже секундной передышки. Немного спасало то, что византийцы были в защите, и кони их были крупнее, как и они сами, и рубить поэтому приходилось сверху вниз, что удобнее. Но Алексей почувствовал, как по кольчуге вскользь прошлись два сабельных удара. Он не демон и не сверхгерой, вести бой сразу на все 360 градусов. По щиту почти беспрерывно били сабли, только щепки летели. Копыта лошадей то и дело ступали на тела убитых или тяжело раненых, превращая их в кровавое месиво. Но пока катафракты держались стойко. А половецкие воины падали с коней один за другим, сраженные меткими ударами. Алексей уже приметил веслоусого половца в синем плаще поверх короткой кольчуги. Он то нападал, то отходил назад, выкрикивая приказы. Судя по всему, это был командир полусотни. Его бы сразить, тогда у половцев прыть и поубавится. Алексей еще энергичнее заработал секирой, нанося жестокие удары. Один половец рухнул до половины разрубленный, у другого он отсек руку с саблей. И вот перед ним сам половецкий командир. Ощерился злобно и не отступил назад, а сделал пару взмахов саблей, как бы пробую. Уже поравнялись лошадиные морды, и Алексей и половец одновременно привстали на стременах, нанося удары, но половецкая сабля не выдержала столкновения с тяжелой секирой, хрустнула и переломилась у эфеса. Узкие глаза половца округлились от ужаса. Алексей же успел краем лезвия зацепить распороть кольчугу на правом боку половца. Однако, спасая своего командира, на выручку пришел находящийся рядом половец. Он просто вскочил ногами на седло и прыгнул на Алексея, делая замах саблей и целя ему в лицо. Алексей успел подставить секиру, развернув. Ее крупное двустороннее лезвие встало поперек, как железный щит. Сабля звякнула, отскочила, и половец свалился под копыта коня Алексея. «Вот обезьяна чертова!» — мелькнула у Алексея в голове. В то время как он разбирался с половцем, половецкого командира в седле уже не оказалось. Лошадь, вот она рядом, но в седле никого. Верхом из тесной схватки не выберешься, и половец предпочел бросить коня. Он просто спрыгнул с седла и был таков. Вот же скотина такая. В 3 метрах слева от Алексея Конрад наносил удары мечом по щиту половца. Щит на глазах превращался в труху, только щепки летели. Еще несколько ударов, и от щита только умбон останется. Меч у Конрада длинный, тяжелый, и саблю половца просто отбрасывает. Алексей кинул взгляд направо. Там одного катафракта атаковали сразу двое. Византиец уже был ранен, и по левой руке, сжимающей щит, текла кровь. Алексей привстал на стременах, вытянулся и ударил половца в спину. Глубоко не зацепил, но рану нанес кровоточащую. Половец выронил саблю и упал на холку коня. Стоны раненых, крики сражающихся, ржание и стук копыт — дикая какофония. Византийские кони тоже дрались, кусая половецких лошадей и нанося им удары копытами. Половцы не ожидали столь яростного и сильного сопротивления от 7 воинов империи. Они думали, что небольшой отряд катафрактов — легкая добыча. Но ожесточенная схватка не заканчивалась, и они теряли одного воина за другим, от полусотни осталась половина. Но и катафракты начали выдыхаться. Попробуй помаши столько времени тяжелым мечом. Мышцы через несколько минут деревенеют, а бой шел уже 1/4 часа. Половецкий командир уже и увел бы остатки полусотни, да как их выведешь из боя? И катафрактам не отступить, половцы их кольцом окружили. Пока еще 7 вместо шеренги кругом стояла, развернув лошадей круп к крупу, но 3 катафрактов ранены, и сколько они продержатся в седле, неизвестно. Как-то сам собой бой начал стихать. Половцы еще окружали катафрактов, но постепенно отошли и стояли 5 метров. Половецкий командир крикнул что-то, степняки сзади тронули коней и расступились, образовав широкий проход. Не ловушка ли? Алексей и Конрад молчали. Оба лихорадочно прикидывали, отойти, растянув 7 и подвергнув ее тем самым нападению, или стоять. Алексей решился первым. «Попарно! Все тесно рядом, уходим!» Медленно, держа оружие наготове, они двинулись вперед. Половцы стояли неподвижно. Катафракты отъехали на 100 метров и обернулись. Половцы собирали своих убитых, перекидывая тела через спины лошадей. «А нефиг лезть на чужие земли!» Получили по морде, и впредь так будет. Меж тем один из катафрактов чувствовал себя плохо, бледный от кровопотери. Он раскачивался в седле, как пьяный, и на лице выступила испарина. Алексей показал на него Цимисхию: «Подержи». Тот подъехал поближе, взял из ослабевшей руки раненого меч и вложил его в ножны. Перевязать бы его. Оказать помощь, конечно, надо, но не на виду же, не в опасной близости от половцев. Они заехали в лес, и Алексей поставил на охрану одного катафракта. Раненых стащили с лошадей, уложили на землю. У каждого катафракта на такой случай в чересидельной кожаной сумке есть перевязочные материалы, длинные ленты беленого полотна. Всех 3 перевязали. У 2 ранения были легкими, но крови они потеряли много. И только 1 из 3 был ранен серьезно. Кольчуга на плече была рассечена саблей, и на разрезе видна кость. Еще 1 рана была на бедре. Катафракты перебинтовали, подняли на коня и привязали к седлу, уж больно он был слаб. Едем в город, помощь нужна. Ехали медленно, щадя раненых. Добравшись до города, нашли врачевателя, искусного грека. Тот осмотрел раны, присыпал их сушеными травами, зашил кривой иглой, перебинтовал. Эти 2, он указал на легко раненых, через 10 дней будут в строю, а вот этот... Он качнул головой в сторону неподвижно лежащего, тяжело раненого катафракта. «Не знаю, выживет ли, но я приложу все силы. Оставляйте». Алексей достал золотую монету и отдал врачевателю. «Поехали в харчевню, хоть горячего поедим. Продрог я что-то», — сказал Конрад. С одежды их стекала вода, уже не впитывающаяся в плащ. В городской харчевне пусто, тепло и вкусно пахнет. Катафракты, поставив лошадей под навес, отжали плащи на крыльце и повесили их перед камином. От плащей пошел пар, и в зале стал распространяться тяжелый запах пота и крови. Они заказали по половине жареной курицы с тушеными бобами на брата и горячего вина с пряностями согреться. Выпив по кружке, почувствовали, что кровь веселее заструилась по жилам, и что они наконец-то согрелись. — Что делать будем? — спросил Конрад. Ситуация складывалась тяжелая. Оставшиеся четверо катафрактов были годны только для патрулирования. Сдержать какие-либо силы, кроме одиночек, они были не в состоянии. Стало быть, и приказ выполнить невозможно. А до прибытия смены еще неделя. Алексей раздумывал недолго. «Завтра с утра пойду к командиру ополчения. Может, удастся выпросить хотя бы пару-тройку всадников? Тогда продержимся оставшуюся до смены неделю. А если у них конных воинов нет? Тогда придется выполнять приказ». «Вчетвером? Это самоубийство!» — Конрад покачал головой. «Придется осторожничать. Близко к границе подбираться не будем. Стычек надо избегать, при опасности уходить в селение. Это сказать просто. Полусотня половцев из дождя внезапно показалась, и что? Мы едва за оружие схватиться успели. Да я с тобой, Конрад, не спорю, сам ситуацию понимаю. А теперь вдумайся. Нас здесь четверо катафрактов, здоровых, нераненых, боеспособных. Не выйдем на патрулирование, а половцы нападут. С нас же спросят, где были в это время, что делали, отсиживались в харчевне и пьянствовали. Вот и выходит, продержаться надо». Доедали и допивали молча. Каждый был погружен в тяжкие раздумья. С одной стороны, рядовым катафрактам проще, не надо анализировать, думать, только приказы выполняй. А как не думать, если своей шкурой рисковать надо? Ввиду плохой погоды они переночевали на постоялом дворе при харчевне. Утром после завтрака Алексей пошел к начальнику ополчения. Особых надежд он не питал. У ополченцев дом, семья, своя работа. Это когда враг у стен и город осажден, все жители бросают дела и защищают родное гнездо и свои жизни, часто упорно и самоотверженно. Конрада с собой Алексей не взял. Язык он понимает плохо. Командир, грек Манукис, отказал сразу, едва выслушав просьбу. «Строевой конь только у меня, у одного в городе. Все ополченцы пешие. К тому же мы платим налоги, и армия должна нас защищать. Ведь вы же жалование получаете. Ну вот и решайте со своим друнгарием». Как ему объяснить, что половцы рядом совсем? И что если бы не дозор катафрактов, степняки уже добрались бы до города? А что дозор мал, так в том нет вины Алексея. Мало у империи сил, она давно уже больна. Как старый лев, когда-то наводивший ужас на округу, а ныне терзаемый молодыми шакалами. Иногда он еще может собрать силы и мощно ударить лапой, убив одного наглеца, но силы уже покидают его. Только империи, особенно большие и некогда мощные, умирают медленно и долго. Так было и с Римской империей, и с Карфагеном. Не миновало это горькой участи Византию. Тем более, что Алексей мог сравнить империю в пору ее молодости, расцвета, с нынешней, раздираемой многочисленными врагами. И сравнение это было не в пользу нынешней. Алексей ничего не стал объяснять греку. Он молча повернулся и ушел. Катафракты встретили его вопрошающими взглядами, но Алексей лишь беспомощно выругался, не дал. Говорит, коней нет, сволочь. «Тогда по коням», — скомандовал Конрад. «А что такое сволочь?» Похоже, он не сильно расстроился, поскольку ожидал такого ответа. Это для воина воевать привычное дело, а для обывателя — чрезвычайное событие, и рисковать своей головой никто не хотел. Они оседлали отдохнувших и сытых коней. Сегодня небо смилостивилось над ними, оно было пасмурно, плыли низкие тяжелые тучи, но без дождя. Под копытами лошадей чавкала грязь, и сами лошади и ноги катафрактов до колен быстро покрылись грязью. Не должны половцы в такую погоду перевал перейти. Грязно, земля скользкая, коня галопом не пустишь, — рассуждал Конрад. Твои слова, Конрад, да богу в уши, а там, глядишь, и протянем неделю. Далеко они не забирались, ехали по дороге, шедшей параллельно горной гряде. В случае появления значительно превосходящих сил можно было успеть добраться до города, укрыться и предупредить жителей о появлении чужаков. Но вокруг них была только чистая природа, и даже птицы молчали, забившись от сырости в свои гнезда. Щелчка тетивы никто не услышал, но один из рядовых катафрактов вдруг вскинул руки и завалился спиной на круп коня. Из глаза его торчала стрела. Воины тут же надели на руку щиты с седельных крюков, прикрыв грудь и нижнюю часть лица. Кто стрелял и откуда? Вроде бы из-за стоящих неподалеку деревьев. Конрад тронул коня и поскакал вперед. Алексей и второй катафракт, пришпорив коней, устремились за ним. И в этот момент навстречу им из леса вылетели два десятка половцев верхом на конях. Черт, не вчерашние ли, решившие поквитаться за потери? Начался бой на холодном оружии. Алексей меч не доставал, сразу взялся за секиру. На этот раз половцы во избежание больших потерь решили применить хитрость. После того, как они сразили катафракта, ударив его короткой пикой в спину, они набросили на Конрада рыболовную сеть. Подскакали двое, держа между собой растянутую сеть, и сходу набросили ее на Конрада. Тот попытался разрубить ее мечом, но только все больше запутывался. Ячейки сети были крупные, плетение прочное, и уже с соседней лошади половец, спрыгнув на круп лошади Конрада, со всей силы толкнул его в бок. Конрад не удержался, вылетел из седла, и на него сразу набросилось несколько человек. Алексей видел, как на Конрада набросили сеть, но прийти на помощь не мог. На него самого наседали половцы, сразу трое. Он едва успевал отбиваться секирой или подставлять под удар щит, только и на него нашлась управа. Сзади набросили на шею волосяной аркан, привязанный одним концом к седлу лошади, и половец сразу рванул в галоп. Рывок был такой силы, что Алексей вылетел из седла, упустив секиру. Удар спиной о землю был так силен, что даже на мгновение свет померк в глазах. А лошадь тащила и тащила его по каменистой земле. Если б не кольчуга, кожу и мясо со спины стесало бы до ребер. Аркан сдавливал шею, и он руками попытался ослабить его хватку. Лошадь остановилась, и на Алексея набросилось сразу несколько человек. Они стали веревкой вязать ему ноги, а потом и руки, и хотя он отбивался, как можно было противостоять четверым, лежа на земле с арканом на шее? Через пару минут он был связан. К нему подошел командир половцев, это был вчерашний знакомый. Он ощерился в злобной усмешке, ну что, попался, и пнул его ногой по ребрам. «На лошадь его! Второго тоже! Уходим!» С Алексея стянули аркан, и он вздохнул свободно, но кожа на шее саднила. Он понял, что Конрад жив. Четверо половцев положили его поперек седла его же лошади, с Конрадом поступили так же, и вся шайка двинулась к перевалу. Лежать поперек лошади было неудобно, кровь прилила к голове, да еще в опасной близости мелькали перед глазами лошадиные ноги. Скачка продолжалась долго, и Алексей видел перед глазами только мелькающую землю. Наконец лошади остановились, и он почувствовал, как ноют отбитые внутренности. Попробуй полежи животом на жестком и неудобном седле. Половцы ходили вокруг, разговаривали, смеялись. Их было много, и Алексей понял, что степняки добрались до своего лагеря. К нему подошли и грубо стянули за ноги на землю. Он не удержался на ногах и упал. Руки связаны, балансировать нечем. Половцы захохотали. С лошади стащили Конрада, подвели к Алексею и поставили рядом. На широком лугу стояло множество войлочных палаток, горели костры, половецкие женщины готовили в котлах пищу. К пленным подошел какой-то половецкий начальник, судя по тому, как склоняли перед ним головы рядовые половцы. У византийцев проще, по форме и шлему сразу понятно, кто перед тобой. А половцы одеты одинаково, только качеством одежды отличаются. На рядовых халаты из простой грубой ткани, а на подошедшем халат шелковый с вышивкой, явно трофейный. Половецкий начальник внимательно осмотрел пленных и что-то сказал. К Алексею и Конраду подскочил половец, обыскал, срезал у обоих с поясов кошели с деньгами и с поклоном преподнес их главному. «Как тебя звать?» — на неважном греческом произнес главный, указав на Конрада. «Барон Саксонский Конрад Бюлов, рыцарь», — представился полным титулом немец. «А ты?» «Маркиз Бургундский Анри Саваш, рыцарь». Лицо половца вытянулось. «Так вы оба рыцари. Почему воюете за греков?» «За деньги», — коротко ответил Алексей. Половцы тоже ходили в походы за трофеями, и такой ответ был им понятен. «Сражаетесь хорошо. Большой урон понесло от вас мое племя». Половец задумался, и Алексей понял, что степняк сейчас решает их судьбу. Состояние довольно унизительное для мужчины, когда твою участь решает другой. Алексей посмотрел на Конрада. Лицо того было абсолютно спокойным и бесстрастным. Немец хорошо владел своими чувствами. Конрад наверняка испытывал те же эмоции и чувства, что и Алексей. «У меня служить будете?» — спросил половец. «Платить буду, как и греки». Рыцари переглянулись. «Ну да, катафракты в любой армии нужны. У половцев конница легкая, и поединка один на один степняк не выдержит». За обоих ответил Конрад. «Мы клятву верности империи давали. Пока не истечет срок договора, мы не можем служить другому владыке». «Слышал я о рыцарской чести. Видно, правду говорят. Так ведь деньги не пахнут. И сами монеты такие же, из золота». Рыцари молчали. Конрад уже ответил. Половец сплюнул. «Казнить бы вас, скажем, разодрать лошадьми вашими же, вот была бы потеха». Рядовые половцы, что стояли полукругом, ощерились. Действительно смешно. «Но я поступлю иначе. Я возьму за вас выкуп. Император даст хорошие деньги за рыцарей, звонкой монетой». Услышав о золоте, половцы издали восторженный вопль. «Потешиться, разорвать лошадьми можно и кого-то другого, за кого не заплатили денег. В яму их». Рыцари окружили четыре половца и повели по лагерю. Алексей с интересом разглядывал половецкий стан. У палаток крутились, дрались дети, готовили еду женщины. Почти у каждой палатки или юрты стояли крытые повозки для утвари. Интереса у населения пленные не вызвали. Их довели до конца лагеря. Здесь в земле было отрыто несколько глубоких ям, накрытых сверху решетками из жердей. Конвейеры сдвинули решетку и спустили в яму лестницу. Путы на руках пленников были разрезаны, и один из конвоиров показал пальцем вниз. Первым стал спускаться Алексей. Руки после пут одеревенели и слушались плохо. Яма была глубокая, метра четыре. Когда Алексей достиг дна, следом на лестницу ступил Конрад. Уже в самом конце он не удержался, покачнулся, но Алексей схватил его за руку и не дал упасть. Половцы, стоящие вверху и наблюдавшие за ними, радостно заржали. Вот ублюдки. Лестницу тут же втащили наверх и закрыли яму решеткой. Алексей уселся на землю. Конрад последовал его примеру. «Я опасался, что нас казнят», — сказал Алексей. «Я тоже. Второй раз в плену. В первый раз у англичан был, выкупили меня. Можно сказать, сторожил. Глядишь, к третьему разу уже и привыкнешь», — невесело пошутил Алексей. «Пленных кормить должны и воду давать. Если они нас голодом уморят, выкуп не получат». «Думаю, это будет не скоро. Пока половцы византийцам сообщат, пока доклад по инстанциям вверх пойдет, пока деньги назад отправят, до места обмена определят. Не меньше двух недель». «Это в лучшем случае. Я в Британии полгода ждал». «Полгода? Да мы сгнием в яме за это время. Крыши нет. Дождь пойдет, вымокнем, как собаки, а холодно станет, окоченеем». «До зимы еще далеко, обменяют. Или на деньги, или на своих пленных». К вечеру им спустили на веревке кожаный бурдюк с водой, и оба в волю напились. «Эй, а по нужде выпустить?» — крикнул Алексей половцу, стоящему у края ямы, но половец не обратил на его слова никакого внимания, как будто он был глухим или языка не понимал. Потянулись тоскливые дни. Им бросали по лепешке в день и по бараньей кости с мясом, а вечером спускали бурдюк с водой. Не сытно, но и с голоду не помрешь. В яме сидели безвылазно, и уже через неделю оба пленника стали чесаться. Тепло, влажно, хотелось помыться, да и белье постирать или сменить. Но, видимо, понятие о гигиене у половцев отсутствовало напрочь. А может быть, они просто хотели таким путем сломить волю пленных. Эту неделю, да, впрочем, как и следующую, спасались разговорами. Конрад рассказывал свои случаи, смешные и драматичные, происшедшие с ним или с его знакомыми, Алексей свои. Так быстрее проходило время. Вынужденное бездействие и невозможность двигаться просто сводили с ума. Тело настоятельно требовало хоть какого-то движения, а вся яма три шага на три. К исходу третьей недели Алексей не выдержал. «Слушай, Конрад, сил больше нет в этой яме сидеть. Надо набраться терпения, Анри. Сам знаешь, как медленно решаются денежные вопросы в империи. Мы можем просидеть в этой яме еще не один месяц. И что ты предлагаешь? Ведь их начальник, главный половец, предлагал тебе службу у них. Согласился бы, сидел бы сейчас у палатки, ел бы бараний суп и спал бы с какой-нибудь наложницей». «Так ведь и ты не согласился. А знаешь, можно было для вида согласиться, а потом сбежать. Понятно, какое-то время нас бы в стане держали, но рано или поздно дали бы и коней, и оружие. Мы же катафракты. Сомневаюсь. Какой смысл платить нам деньги и держать в лагере? Нас бы бросили в первый же бой и, даю руку на отсечение, против своих же. И нас свои же и убили бы, как предателей, и имена наши покрылись бы вечным позором. Или тебе пришлось бы убивать своих. Нет уж, лучше я в яме сидеть буду. А сбежать из войска на конях? Не дадут, не надейся. Не такие они простаки. А может, просто сбежим? Как это? И куда пойдем? Если через перевал в империю, нас тут же схватят. Наверняка степняки там дозоры держат. И заметь, верховые, пешком от них не убежишь. Во, ты думаешь так же, как и половцы. То есть, если сбежим, пойдем в сторону империи. А мы сделаем обманный трюк. Переоденемся в половцев, на большие фантазии у Конрада не хватило. Нет, мы пойдем на север или на восток, в сторону от империи. Первое время придется скрываться, но ведь выйдем же на земли какого-нибудь государства, не везде же степняки. А уж от них вернемся в империю. Конрад, а зачем? Империя не слишком торопится нас вернуть. Мы и так много сделали для нее. На порубежье нашли трупы наших товарищей, и нас с тобой могли счесть убитыми. Мы тут сгнием заживо, меня от баранины уже тошнит. Ты предлагаешь уйти? И как ты собираешься это сделать? Яма глубокая. Я встану тебе на плечи и попытаюсь сдвинуть решетку. Потом подтянусь и попробую выбраться. Если удастся, спущу тебе лестницу. Ну, само собой, делать это нужно ночью. Я не слышал, чтобы ночью ходила охрана. Половцы надеются, что ямы глубокие, и без лестницы из них не выбраться. Но у нас нет оружия. И первый же встречный половец нас просто убьет. Ага. А еще у нас нет еды, воды. Значит, будем дальше сидеть. Ты хочешь служить мадьярам, а не враги моему народу? Тогда русам, а не на востоке. Предполагаю, что их столица, Киев, не так уж и далеко. Сколько? Ну, лошадью дней 5. Но у нас нет лошади. Конрад, мы добудем лошадей и оружие сами, если вырвемся из ямы. Голыми руками. Ты самонадеян, Анри. Мужчины надолго замолчали. Конрад обдумывал услышанное. Прошло еще 2 дня. Пленники вели себя так, как будто не было между ними разговора о побеге. Алексей и сам бы сбежал, но без помощи Конрада сделать это было невозможно. А Конрад еще раздумывал бы или ждал бы выкупа, но к исходу 3-го дня после разговора произошел интересный случай.